Певич Углов. Человек среди людей. Глава первая. В редакцию журнала «Вестник хирургии» пришло письмо. Более полутора лет нахожусь под следствием по делу смерти больной, которая в январе прошлого года была оперирована мною по поводу гангренозного, перфоративного, калькулезного холецистита. Во время операции возникло сильное кровотечение. Больная очутилась на грани смерти. Ее удалось спасти, но в брюшной полости случайно была оставлена марлевая салфетка. Я и мои ассистенты не заметили ее. В конце февраля того года больная в хорошем состоянии была выписана, но через 7,5 месяцев после операции внезапно скончалась. На вскрытии выявлен большой, шаровидной формы тромб, закупоривший весь просвет легочной артерии, что и послужило основной причиной смерти. Одновременно с этим под печенью был обнаружен осумковавшийся тампон, марлевая салфетка. Перитонита не было. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная в нашем городе, дала заключение, что причиной смерти является тромбоэмболия легочной артерии, и что оставленный тампон влияния на печальный исход не имел. Экспертиза же, проведенная в Москве, дала заключение, что причиной смерти явился случайно оставленный тампон. Дело дважды прекращалось следственными органами на местах за неимением состава преступления. Теперь мое дело находится в прокуратуре Союза СССР, и я обвиняюсь в халатности. Мне угрожает исключение из партии, в которой я состою 30 лет, увольнение из института, где я проработал всю жизнь. Прошу высказать авторитетное ваше мнение и мнение возглавляемой вами редакции по моему делу. С волнением и благодарностью ожидаю вашего ответа. Профессор Гафили. Письмо было адресовано мне, редактору журнала. Вместе с заявлением профессор прислал протокол научно-клинической конференции, в которой руководитель клиники и его сотрудники, тщательно изучив историю болезни и данные вскрытия умершей, установили, что смерть больной последовала от эмболии легочной артерии, и оставленный тампон не имел отношения к печальному исходу. В чем же дело? Почему Москва настойчиво требует нового и нового пересмотра дела? Мы рассмотрели заявление профессора Гафели на заседании редколлегии и ответили ему, что редколлегия, как официальный орган, может высказать свое мнение по затронутым вопросам, если получит официальный запрос от учреждения, в ведении которого находится рассмотрение дела. Что разбор причин и последствий такого несчастья в хирургии, как оставление инородных тел в брюшной полости, всегда сложен, а квалификация его в юридическом плане требует всестороннего обсуждения и тщательного изучения обстоятельств дела. Отослал я это письмо, а на душе как-то муторно. С одной стороны, дело идет о чести специалиста и, может быть, хорошего человека, а с другой – жизнь женщины, скорее ее смерть. А как расценить ошибку профессора Гафели? Хирургическое несчастье? Халатность? Долго меня мучила совесть. Все порывался написать профессору другое письмо. Но как только я об этом начинал думать, тотчас возникал вопрос. А что практически я мог сделать для несчастного хирурга? К моему большому удовлетворению получил уведомление от местной прокуратуры. Я включен в состав экспертной комиссии по делу профессора Гафели и должен буду выехать на место для изучения обстоятельств происшествия. Когда мы приехали в столицу одной из наших южных республик и приступили к изучению дела, передо мной предстала довольно сложная картина. Прежде всего, я постарался как можно более обстоятельно познакомиться с профессором Гафели. Этот хирург оказался очень популярным и широко известным в своей республике. Он отличался хорошими мягкими руками и добрым сердцем. Все говорили, что он очень внимателен и отзывчив к больным. Его любили, доверяли и часто просили, чтобы именно он сделал операцию тому или иному больному. Он никогда никому не отказывал. При этом часто брался за такие операции, от которых другие профессора отказывались, или у них были очень плохие результаты. Больные и их родственники буквально боготворили хирурга, гордились им, называли своим национальным Пироговым. Но среди его коллег были и те, кто ревновал, завидовал ему, а иногда и придумывал истории, которые бы могли скомпрометировать хирурга. Но, как говорит русская пословица, у лжи короткие ноги. Всякие наветы, пустая болтовня быстро забывались, а профессору Гафели приносили прочный авторитет его успешной операции, его человечность и отзывчивость к чужому горю. Теплые июньские дни, когда